Глава шестая. Они с каждым днем все больше и больше отдалялись друг от друга. Николай Евгеньевич, Нина Николаевна, ее дочь и их сын, будто незримая, тонкая, но пока еще проницаемая мембрана разделила их, неумолимо развела по углам, предписав каждому затаиться в собственном мирке, не попадаться другим на глаза, не заводить разговоров, не шуметь, не веселиться. Словно в доме покойник, — невесело думал Филатов. Вечерами, привычно вертя в пальцах остро отточенный синий карандаш, он ловил себя на том, что уже не замечает, как отвлекается от сводок и уходит в мысли о случившемся, перебирает в голове чужие слова и жесты, подозревая в каждом из знакомых обладателя баритона. Нет, ересь, в каждом нельзя подозревать, не у всех такой голос, а его трудно подделать. Не может же писклявый главбух вдруг заговорить сочным баритоном. На такие штучки нужны немалые способности. Хорошо, тогда не обладателя, а тайного осведомителя, доносящего о каждом шаге Филатова, каждом слове, чуть ли не о каждой, пусть даже невысказанной мысли. Но и жить с такими подозрениями тягостно, жутко. А семья? Действительно, разбрелись по углам. Сын уехал на дачу, гоняет там на велосипеде, заводит флирт с девчонками. Хотя теперь не старое время, — грустно усмехнулся Николай Евгеньевич. Безобидным флиртом это трудно назвать. И жить торопится, и чувствовать спешат, не опасаясь спида. И курит наверняка подлец. Еще прошлой весной, возвращаясь домой с работы, он видел сына в компании таких же балбесов. Они стояли на перекрестке и курили. Николай Евгеньевич буквально прилип к окну служебного автомобиля. Возникло желание приказать шоферу остановиться, выскочить из машины, поймать парня и надавать ему по губам. Но потом подумал, что это даст. Ну, замечал раньше. Утягивает у него сынок сигареты. Запирать на ключ табак в баре и еще больше отгородиться от своего отпрыска, а, надавав по губам прямо на улице, на глазах у сверстников, унизить, восстановить его против себя, заставить считать отца сатрапом. Да, на фоне того, чем сейчас занимается молодежь, курение, пожалуй, невинно и безвредно. Нинкина дочь старается реже бывать дома, пропадает то у подруг, то на даче, то у знакомых, придумывая себе неотложные заботы. Шут с ней. Наворотила делов, так хотя бы не торчит на глазах немым укором. Жена тоже исчезает неведомо куда, вроде улаживает постоянно возникающие сложности. Чего она теперь может уладить? Один треп. Все, что она могла сделать, уже сделала. Настала его очередь платить по векселям, а от нее не стоит ждать никакой помощи. Надо прямо смотреть правде в глаза, не пряча голову в песок, подобно страусу. Ты сам, Коля, будешь до конца ее содержать, стискивать зубы и платить, платить, платить за все. А близость? Была ли она вообще когда-нибудь, эта самая близость? Нет, не физиологическое, это-то была, а духовное, родство, сопереживание, жизнь интересами другого, а не своими собственными. Наверное, не было. Так терлись рядом друг с другом, живя все, и каждый сам по себе. А теперь, когда случилось, каждый тем более забился в свою скорлупу и захлопнул за собой створки, как моллюск. Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Противно. А глотаешь, делаешь вид, что все нормально, держишься этаким бодрячком, но постель себе стелишь только в кабинете. Может, плюнуть, решиться разрубить все одним махом, как когда-то разрубил узел своим мечом Александр Македонский. Уйти с работы, уйти из своего опостылевшего, да, опостылевшего семейства, дожить оставшиеся из отведенных тебе судьбой дни в полной свободе, не думая ни о чем и не стеная сквозь зубы по ночам от безысходности. Страшно, — признался себе Николай Евгеньевич, — страшно все разом менять, да и достанет ли сил? Стоявший перед ним телефон зазвонил, Филатов снял трубку. «Добрый вечер», — приветливо поздоровался знакомый баритон. «Что вам еще надо?» — чуть не простонал Филатов. «Кажется, я уже сделал все, спустил фонды, добился согласования в министерстве, в главке». «Ну-ну», — успокоили его, — «давайте без нервов». «Да? Без нервов? Как прикажете понимать, что до сих пор не вернули расписку Ирины?» «Очень просто. Надо еще кое-что сделать. Для вас это никакой сложности не представит, а премия увеличится, честное слово». «Нет», — твердо ответил Филатов и повесил трубку. Телефон снова зазвонил. Поколебавшись немного, Николай Евгеньевич опять поднес трубку к уху. «Невежливо прерывать разговор», — назидательно сказали ему. «Будете учить правилам хорошего тона?» — язвительно осведомился Филатов. «Не буду», — просто ответил баритон. «Поговорим по-мужски, коротко и по делу. Сейчас несколько изменились правила приема комиссиями готовых объектов. Они даже дотошно проверяют, не дрожат ли стекла в окнах». Он сдержанно посмеялся. «Теперь не уедешь далеко только на технологии и расценках. Надо помочь маленько подкорректировать план». «И все?» — издевательски спросил Николай Евгеньевич. «Вы полагаете, мне это по силам?» «Конечно», — убежденно заявили на том конце провода. «Вы знаете, как именно это лучше сделать». «Но вы мне обещали», — напомнил Филатов. «А вы, как мальчик, сразу поверили», — засмеялся обладатель баритона. «И вы еще смеете говорить о честном слове? Нет, я отказываюсь». «Хотите новых неприятностей?» — вкрадчиво спросил незнакомец. «Пугаете?» Николай Евгеньевич взял сигарету, прикурил. «Ах, Боря Усов, советчик ненаглядный, как у тебя все просто получалось, когда другому-то советовал, тебя бы сюда, к телефонной трубочке, да в мое положение. Интересно, что бы ты самому себе присоветовал? Выкручиваться? Пугать в ответ? Попробуем. А я заявлю на вас». «Кому?» Похоже, услышав угрозу Филатова, баритон от души развеселился. «В милицию?» «Им не до вас. Они с самогонщиками воюют. Газеты читать надо. И где гарантия, что вам поверят? Неужели расскажете, как надули наше родное государство на крупную сумму, распределив фонды по чужой подсказке?» «Ну, это вы бросьте», — оборвал Филатов. «Все было сделано по закону, и в министерстве подписали». «Вот-вот, подписали. О чем тогда заявлять? Сами знаете, как та кошка, чье мясо съели. Это вы потом в комитете партийного контроля про закон расскажете. Там с интересом послушают. И про вашего друга Сухотина тоже». Упоминание о Сухотине неприятно резануло Николая Евгеньевича. Баритон слишком хорошо осведомлен. Пришлось немного отработать назад, потянуть время, как советовал все тот же многоопытный Усов. «Хорошо, в последний раз, но расписку отдайте. И представьте материалы, я должен ознакомиться. Опять, как тогда, положите их в почтовый ящик?» «Подумаю», — ответил баритон, — «отрадно, что вы проявляете благоразумие». «Заставляете», — огрызнулся Филатов. «Руки выкручиваете, вот как это называется». «Спокойной ночи», — пожелали Николаю Евгеньевичу. «Я вам еще позвоню». И короткие гудки. Зло хлопнув трубкой по аппарату, Филатов откинулся на спинку рабочего кресла. «Вовлип!» — удивился с некоторой долей брезгливости сам на себя. «Влип так влип!» Услышав, как негромко стукнула входная дверь, хотел пойти посмотреть, кто там, жена или ее дочь. Но потом передумал и остался сидеть за столом. В темном стекле окна, как в зеркале, отразилась фигура, вошедшей в комнату Нины Николаевны, в модном платье под змеиную кожу с украшениями из резной кости. «Любит побрякушки», — неприязненно сморщился Николай Евгеньевич, — «навешает на себя, словно дикарь-папуас с островов Новой Гвинеи или тунгусский шаман, и думает красиво». «Как дела, Коля?» — поправляя прическу, усталым голосом осведомилась Нина Николаевна. Спросила дежурно, не от души, а это разозлило его еще больше. «В дерьме по уши! И в это дерьмо именно ты меня посадила!» В соседней комнате завозился в своей клетке и хрипло закричал лысый попугай, видимо, разбуженный приходом Нины Николаевны. «Когда ты уничтожишь эту мерзкую птицу?» Филатов в раздражении отбросил карандаш, не зная, на чем бы еще сорвать свою злость. «Мешает работать». «Да, Коленька, в дерьме», — переспросила с затаенной угрозой жена. «А благодаря кому ты все имеешь? Сам, что ли, до всего допер? Без меня ты так и вертел бы коровам хвосты». «Уймись, дура!» — тихо сказал Филатов. «Не понимаешь, как далеко все зашло, так я объясню». Оказалось, Жорка живет недалеко от Фомина. Через день он позвонил, спросил о житье-бытие, рассказал новый анекдот, словно между делом упомянул Виктора Степановича. Хороший мужик, деловой, он как бы предварял чужую оценку и призывал согласиться со своей. Нормальный. Юрка хотел по-приятельски спросить, сколько отвалили Жорки за посещение Льва Михайловича, но потом промолчал. Мало ли, что тот может подумать, услышав такой вопрос, еще и обидеться. Кому приятно, когда считают деньги в твоем кармане? А Жорка болтал о своем, о модных пластинках, пластах, о рокерах, занимающих своими тарахтящими мотоциклами всю проезжую часть, вынуждая запоздалых в ночи частников и поливалки съезжать в кюветы. «Хулиганье», — безапелляционно определил он. «А корреспонденты сопли распускают, ластятся к ним. Ребята, что вас интересует, как вы проводите время? Дурость! Их за хивоты в милицию надо. Но сейчас разгул демократии, всем все можно. Правильно их ругают». «Кого?» — не понял Фомин. «Рокеров?» «Да нет», — засмеялся Жорка. «Корреспондентов. За деревьями леса не видят, гонятся за сенсухой. То про проституток напишут, как будто на самом деле что-то о них знают, то про наркоманов. Им сверху командуют, чем пугать обывателя. Вот они и за бабки и стараются, верхи сшибают. Хлеб и зрелище для толпы, куют ей богов и кумиров». «В газете чего не надо не напечатают», — возразил Юрка. «Это в «Правде» или в «Известиях», — снисходительно пояснил приятель. «А в «Молодежках» пираты, а не журналисты». «Откуда знаешь?» «Да черт с ними», — неожиданно переменил тему Жорка. «Тебе Виктор еще не звонил, нет?» «Позвонит. Сегодня вечерком надо на дачу съездить помочь. Заходи, от меня и отправимся». «Чего там делать?» — засомневался Фомин. «Обедать и водку пить», — заржал Жорка. «Давай, дуй ко мне». «Но еще не звонили, вдруг не надо». «Ну, подожди, пока позвонят. Запиши мой телефончик». Виктор Степанович перезвонил примерно через час. Вежливо справившись о здоровье и делах, передал привет от Александра Михайловича, сообщив, что тот занят устройством Юркиных дел, поинтересовался планами на вечер и предложил проехаться за город. Не дав времени на раздумье, он бодро выразил уверенность, что Юра не подведет, и попросил его зайти к Жорке, оттуда он их захватит, заехав на машине. Все быстро, напористо, уверенно. Положив трубку, Фомин некоторое время курил, раздумывая, пойти или нет. Что делать на ночь, глядя на неизвестные дачи? Бревна таскать? Да нет, Виктор Степанович заниматься подобной работой не будет. Крепкий мужик, руки как маховики, но это не от тяжелого физического труда, от занятий спортом. Наверное, раньше выходил на ринг, судя по приплюснутому боксерскому носу, либо долго занимался греблей или фехтованием. Поджарая у него фигура, нет оплывшей тяжести бывших борцов или тяжелоатлетов. А что, собственно, раздумывать? Судя по прежней встрече, голиком не прокатится, обязательно что-то перепадет. В прошлый раз практически ни за что сотенную отвалили. Прав Сакура, деньги лишними никогда не бывают. Жора квартировал в многоэтажном, выложенном сиреневой плиткой доме, стоявшем на развилке оживленной магистрали. Именно квартировал. Он сам первым делом сообщил об этом Юрке, как только впустил его в прихожую. «Туфли скинь!» — кивнул он на покрытый лаком паркет. «Хозяева с ума по нему сходят. Я эту хату снимаю. Дерут скоты три шкуры. Жилплощадь тоже капитал. Муж живет у жены или жена у мужа, а свободную квартирку сдают. Вот и приварок к зарплате, что немаловажно в условиях товарного голода и наплыва в первопрестольную массы страждущих из братских республик Закавказья и Средней Азии». Юрка разулся и, ступая по теплому, скользкому от лака паркету, прошел в комнату. «А чего они наплывают?» — усаживаясь в старое кресло, спросил он. «По магазинам шастать», — садясь за стол, заваленный газетами, отмахнулся Жорка. «Для них Москва почти Филадельфия или Эльдорадо. На периферии купить нечего. Все из-под прилавка расходится, вот и прут сюда». «Как будто здесь не расходится», — хмыкнул Юрка. «Ага, расходится», — пододвигая ближе к себе наполовину исписанный лист бумаги, подтвердил хозяин. «Только слоями». «Один слой районный, там у совпартработников свои магазинчики. Я раз попал в подвальчик продовольственного, обслуживающего исполком. Вот у кого изобилие уже наступило. Зачем им перестройка, когда и так все есть? Если бы они вместе с нами в магазины ходили, а то...» «Или другой слой, городской. Там тоже свое снабжение шмотками и продуктами. Даже закрытые дачи в Серебряном Бару для работников аппарата. За мизерную плату от государства, а они еще и свои строят. Дворцы набобов, а не дачи, шедевры советского зодчества. Ты, если из простых, попробуй стройматериалы достань и построй, без штанов останешься, а им, пожалуйста». «Выше уже республиканские боссы с закрытой системой торговли, ателье и буфетов, а про других и говорить нечего. Все знают и молчат, а в газетах про это писать табу. Прикинь еще, неистребимое воровство в торговле, поборы, вот тебе и товарный голод. Опять же, существуют несколько параллельных, не связанных друг с другом систем торговли. На одну работают спеццехи на мясокомбинатах, а для других гонят кости вместо мяса. У меня есть связь с магазином для исполком, могу сводить, хочешь?» «Хочу». Юрка встал, подошел к столу, взял коробок спичек, прикурил. «Болтает Жорка, злой он на жизнь. В чем причина, отчего все хает? Впрочем, зачастую не без оснований. А в магазинах действительно, кроме очередей, посмотреть не на что, особенно на отечественные товары. Слеза прошибает от жалости к загубленному сырью. И никто не уценяет. Возят из одного места, где этот, с позволения сказать, товар никто не купил, в другое. Отдали б тем же страждущим за трояк, а то ведь потом сожгут, выпустят дымом в небеса. Но ведь стало же что-то лучше. Не, так как Жорко просто нельзя, с ума сойдешь. У него все вокруг воруют, тянут почем зря, обманывают. Отчего же он видит только черное и ничего белого? Знает больше других? Больше видел или его сильно обидели? Кто, чем? Расспросить? Но получишь ли ответ? А если получишь, то какой?